День или ночь? Чувство времени я уже давно потерял. Я не имел понятия, сейчас день или ночь. А сколько я здесь уже нахожусь, так и подавно. По ощущениям кажется, что прошла целая вечность, а может и больше. Жутко болела голова, поэтому я попытался прилечь и расслабиться, чтобы хоть как-то снять боль. Когда-то читал, что есть такая практика. Через час лежания мне действительно стало легче, и я уснул. Сколько я спал, не имею ни малейшего представления, но очнулся я от того, что кто-то зашел. Я инстинктивно дернулся, решив, что это опять мой мучитель. Но подняв голову, я увидел перед собой двух полицейских и женщину, которая приближалась ко мне. Она была красивой и доброй. Это все, что я успел заметить в ней. Перед глазами постоянно все плыло. Мне даже показалось, что я вижу призраков. Галлюцинации на фоне стресса, побоев и голода. Женщина села и посмотрела на меня. Видок у меня был еще тот. Избитый, израненный, местами грязь и кровоподтеки, а лицо сильно опухло. «Вы настоящие?» Задал я вопрос женщине. «Вы можете вытащить меня отсюда?» Дальше я отключился, а очнулся уже в больнице. Когда я пришел в себя, рядом в кресле дремала Ангелина. Мое сердце радостно затрепетало. Неужели это не сон? Меня спасли, но как? На глазах навернулись слезы. Я думал, что умру в том подвале, но теперь получается... Меня нашли. Я в больнице. Я лежал под капельницей, а во всем теле ощущалась приятная ломота. Боли не чувствовал. Видимо, в меня вкололи что-то обезболивающее. «Ой, я, кажется, уснула!» — воскликнула Ангелина. «Как ты? Ты нас так напугал! Я думала, что ты не выкарабкаешься. Врачи сказали еще немного, и ты бы умер от истощения и боли. Того ублюдка задержали, а во дворе у него нашли 3 трупа, пропавших без вести парней, примерно твоего возраста. Влад сказал, этому святоше дадут вышку. Влад? Я попытался приподняться, но безуспешно. Он меня видел в таком состоянии? Он приходил сюда? Наверное, я выглядел слишком обеспокоенно. Но при упоминании Владислава Олеговича мое сердце сделало кульбит. Неужели он видел меня в таком жутком состоянии? Я этого не вынесу. Не переживай ты так, он заглядывал к тебе на минутку. Врачи разрешили только мне сидеть с тобой. Мне пришлось сказать им, что я твоя невеста. Иначе и мне бы не позволили, сказала Ангелина и подошла ко мне. Как ты вообще себя чувствуешь? Врачи сказали, что этот садист тебя только избивал. Ты даже не представляешь, как мы офигели, когда узнали. Родители. Он продал моих родителей работорговцам. Они сами поехали в Мексику. Они не знают. Не переживай за них. Они не уехали. Улыбнулась Ангелина. Как не уехали? Я точно не поняла, что там произошло. Но их развернули в аэропорту по какой-то причине. Затем они пытались выехать из страны другим способом и взяли их случайно вместе с теми, кто их подвозил. У тех ребят нашли наркотики. Пока разбирались, твои предки были задержаны, а когда у вашего пастора нашли трупы во дворе, начали всю общину допрашивать. Многое всплыло. Что ты имеешь в виду? Я до сих пор не мог поверить, что чудом избежал той же участи, что и те найденные несчастные, которые уже никогда не смогут дышать и радоваться жизни, благодаря пастору. По свидетельствам многих прихожан, в этой общине была забита камнями до смерти девушка в прошлом году. Родители объявили ее в розыск, хотя сами участвовали в ее казни. Она забеременела где-то, а там вроде как карается это. Говорят, пастор приказал, а через него типа всегда с ними говорил Бог. В общем, трындец девчонке и ее нерожденному ребенку наступил в тот же день, когда ее родители узнали про беременность. «Так, я туго соображал. А мои родители при чем? Ты же не хочешь сказать, что они были соучастниками? Они уже признались, так что сядут вместе с пастором и многими соратниками и будут теперь изолированы от общества. Прости, если расстроила». «Да все в порядке. Я даже рад, что их задержали. Пусть лучше сидят в тюрьме, чем умрут на чьей-то плантации от рабского труда». Мы долго болтали еще ни о чем, а я все еще не мог до конца поверить, что все плохое позади. «А как вы меня нашли?» Я попытался снова привстать, и на этот раз мне это удалось. «Подожди, я помогу». Ангелина быстро поправила подушку за моей спиной и помогла мне принять полусидящее положение. «Это все Влад. Если бы не он, то дело бы зашло в тупик. Я тогда выждала пару дней, а потом пришла к тебе. Твоя мать на меня спустила всех собак, обзывала всякими религиозными терминами. А по поводу тебя она сказала, что ты больше не хочешь меня видеть. Я сразу поняла, что тут что-то не то. Она мне не говорила, что ты приходила». «Да, твоя мать та еще стерва. Я приходила не один раз, а потом они внезапно пропали. А в вашей квартире появились какие-то новые люди. Они даже разговаривать не стали. Тетка сказала, что купили квартиру и послала меня подальше. Тогда я и поняла, что ты в беде. В полиции меня слушать не стали, и я пошла к Владу. Он поднял свои связи, и тебя начали искать. Всех вообще не прошмонали. К пастору несколько раз тоже ездили. Следов не было. А потом следователь нашел случайно чеки из строительного магазина на большие суммы. Выяснили адрес доставки, и вуаля, нашли его загородный особняк. Дальше было проще. Он вел себя агрессивно, сильно нервничал. Следователь сразу сказал, что мужик гнилой и точно скрывает что-то. Надо, мол, копать. «Ангелина, спасибо тебе! Ты спасла мне жизнь!» Из моих глаз потекли слезы. Мне было стыдно, что я сомневался в ней. Сомневался во Владиславе Олеговиче. «Эй, ты чего? Мы же с тобой как брат и сестра. Я должна была тебя найти. А Владислав Олегович? Как у вас с ним?» «Ох, со Владом все сложно. За время поисков мы так сильно сблизились, постоянно были вместе. Но он по-прежнему не реагирует на меня. Я не могу понять. Когда он смотрит на меня, я почти уверена, что нравлюсь ему. Мне с ним так хорошо и легко, но он словно не видит во мне женщину. А может быть, ему не нравятся женщины? Не думала об этом. Я еле заметно улыбнулся. Думала, конечно. Я ведь не тупая. Просто не могу понять. Красивый и сексапильный мужчина. Одинокий. Он не похож на гея, если ты про это. На этой ноте мы закончили разговор, потому что зашла медсестра, чтобы поменять мне капельницу. Женщина говорила со мной с такой нежностью, что я даже почувствовал себя маленьким мальчиком, о котором заботятся. А самое главное – любят. У меня никогда такого не было, и мне всегда хотелось испытать что-то подобное. Мать была холодна со мной, но я видел, как другие матери обнимают своих детей, как заботятся о них. Мне снова стало невыносимо тоскливо и обидно за свое детство. «Я пока схожу в кафе, поем что-нибудь», — сказала Ангелина и вышла. «Какая хорошая у тебя невеста! Всю ночь сидела с тобой, ухаживала. Повезло тебе, сынок», — сказала женщина, меняя мне капельницу.